Рядом с ним стоял сонный, взлохмаченный и удивленно моргающий Отелио Присотти. «Я привел нашего друга. Чем нас больше, тем больше шансов добраться до радиорубки», — сказал Медрано. «Ступайте, разыщите Рауля, и пусть он захватит свой кольт». «Подумать только! А я оставил ружье дома», — посетовал Пушок. «Знал бы, обязательно прихватил». «Оставайтесь здесь. Подождите остальных», — сказал Медрано. «Я сейчас приду». Он вошел в каюту Клауди. Хорхе дышал с трудом. Губы у него чуть посинели. Понимая друг друга без слов, они быстро отмерили нужную дозу лекарства и заставили мальчика его проглотить. Хорхе, придя в себя, узнал мать и, обняв ее, заплакал и закашлялся. У него болела грудь, ломило ноги, и во рту было горько. «Это скоро пройдет, львенок», — сказал Медрано, опускаясь на колени и гладя Хорхе, пока тот не отпустил Клаудио и не откинулся навзничь жалобным стоном. «Мне больно, Че», — сказал он Медрано. «Почему ты не даешь мне чего-нибудь, чтобы у меня все прошло?» «Ты как раз принял такое лекарство, дорогой. Скоро ты заснешь, и тебе приснится восьминожка или кто-нибудь еще, кого ты больше любишь. А часов 9, когда проснешься и почувствуешь себя гораздо лучше, я приду и расскажу тебе сказку». Успокоенный Хорхе закрыл глаза. Только тут Медрано заметил, как крепко сжимает он руку Клауди. Он смотрел на Хорхе, который успокаивался в его присутствии, и продолжал сжимать руку Клауди. Дыхание Хорхе стало ровнее, и Медрано потихоньку поднялся с колен. Подвел Клаудио к двери каюты. «Мне надо ненадолго уйти. Я скоро вернусь и буду с вами, сколько потребуется». «Останьтесь», — сказала Клаудио. «Не могу. Меня ждет Лопес. Не тревожьтесь, я скоро вернусь». Клаудио вздохнула и порывисто приникла к Медрано. Голова ее трогательно опустилась ему на плечо. «Не делайте глупостей, Габриэль. Не надо делать глупостей». «Не буду, дорогая», — сказал Медрано тихо. «Обещаю». Он поцеловал ее, едва дотронувшись губами до волос. Пальцы прочертили какой-то узор на ее мокрой щеке. «Я скоро вернусь», — повторил он, легонько отстраняя ее. Открыл дверь и вышел. Сначала он не различал ничего, как в тумане. Потом увидел Отилио, стоявшего словно на посту. Медрано машинально взглянул на часы. Было 4:20 утра. Шел третий день путешествия. За Раулем следовала Паула, закутанная в красный пеньюар. Рауль и Лопа шагали быстро, будто хотели от нее отделаться, но это было не так-то просто. «Что вы еще затеяли?» — спросила она, смотря на Медрано. «Хотим притащить за ухо врача и послать телеграмму в Буэнос-Айрес», — ответил Медрано раздраженно. «А почему вы не идете спать, Паула?» «Спать, спать. Эти двое твердят мне то же самое. Я не хочу спать. Я хочу вам чем-нибудь помочь». «Побудьте тогда с Клаудией». Но этого Паула как раз и не хотела. Она обернулась к Раулю и пристально посмотрела на него. Лопес отошел в сторону, словно не желая вмешиваться. Хватит с него того, что он прогулялся до их каюты. Постучавшись, услышал, как Рауль крикнул: «Войдите!» Он застал их за спором, весьма оживленным, благодаря сигаретам и вину. Рауль сразу же согласился принять участие в вылазке. Но Паула, казалось, рассвирепела, потому что Лопес уводил Рауля, потому что они оставляли ее одну с женщинами и стариками. Паула вызывающе спросила, какую еще новую глупость они затевают. Но Лопес в ответ лишь пожал плечами, ожидая, пока Рауль натянет пуловер и сунет в карман пистолет. Рауль проделал все это машинально, словно это был не он, а его отражение в зеркале. Его лицо снова приобрело насмешливое и решительное выражение, какое бывает у человека, который, не задумываясь, готов рискнуть в игре, мало для него интересной. С силой распахнулась дверь одной из кают. и сеньор Треха возник перед ними в сером плаще, накинутом на плечи, из-под которого нелепо выглядывала синяя пижама.